Глава 33. Это, Франсуаза, священный город Ришикеш. Ты разве не мечтала побывать в Ришикеше? Ну так вот, мы в Ришикеше. Ты недовольна? Не ожидала? Думала, не доберемся? Твое право, можешь в прятки играть, а мы на мосту. И этот мост через Ганг, длинный-предлинный навесной мост через Ганг. Наконец-таки я увидел Ганг. Священный Ганг, бурлящий, кипящий, мчащийся под гору. И он, я тебе скажу, слишком велик для горной реки, насколько я представляю горные реки и мосты через них. На перилах при входе на подвесной мост сидят обезьяны. Высматривают, нельзя ли чем поживиться. Детеныши цепляются к их животам. У Любы уже отобрали банан, когда мы спускались все вместе с горы. Теперь отбирать у нас нечего, нас пропустили. Обезьяны священны. Их нельзя обижать ни словом, ни тем более жестом. Я тут утром еще миролюбиво присел на камень рядом с одной, так она на меня так оскалилась и так на меня зашипела, что я счел за лучшее встать, отойти, ну ее, пусть одна на камне сидит. Ты когда-нибудь видела обезьян на воле? Я только здесь, первых, когда подъезжали. Брели себе по обочине в сторону Ришикеша и не боялись машин. Одна обезьяна такая потом залезла в гостиницу нашему психотерапевту в номер и стала исследовать его рюкзак. А когда он прикрикнул на нее, появился служащий и объявил, что обезьяну нельзя обижать. Обезьяны вроде коров. А что до коров, они тоже переходят Ганг по навесному мосту. Ну, а что им еще остается, не вплавь же. Тут есть еще один навесной, километра два вниз по течению. И на нем, говорит командор, ко всему такому вдобавок нищие калеки сидят по краям. Не пройти мимо них невозможно. Тяжелое зрелище, наглядимся еще. Или вот мотоциклы. Как-то умудряются по мосту проезжать сквозь толчею, лавируя между встречными и попутными пешеходами, и те, и другие абсолютно безразличны к приближению двухколесного транспорта. Может, мы еще искупаемся в Ганге. Вода здесь мутная, глинистая, но это не та грязь, которой славен Ганг, бегущий по равнине. Здесь у нас еще горный поток. Или это уже не совсем горный? До равнины близко уже. Это ж предгорье. Мы над уровнем моря метров 300 каких-то. Это тебе не 5 километров, как неделю назад. Справа на том берегу, кстати, спуск, ступени к воде. Мы видим, как там совершаются омовения. Мы высоко над рекой. Гхат, ну, боюсь, ты не знаешь этого слова, даже уверен. Люба восклицает, купаются в саре и показывает рукой на женщин, входящих в воду. А командор отвечает, чего ж ты хочешь? Купальники запрещены. Люба, между тем, взяла купальник с собой. «Почему я не мужчина?» — говорит Люба. «Это да. Судя по тому, что мы видим с высоты навесного моста, мужчинам действительно проще. Но далеко нельзя никому заходить, может унести течением. А вот это самый высокий ашрам», — показывает командор на причудливое здание слева, словно сложенный из конструктора для детей. «Блоки, секции, башенка, пирамидки». «Человечки в окнах и на смотровых площадках». «Мы туда не пойдем», — сказал командор. «Мы вон туда пойдем. Там много ашрамов». «Где-то там наш баба обитает». «Франсуаза, я к тебе обращаюсь. Ты не расслышала? Наш с тобой баба». «Вот и Крачун забеспокоился о тебе. Спрашивает меня, что я чувствую и каково мое настроение». «Врать не буду. Я в порядке. Все со мной хорошо». Но по имени избегает тебя называть биограф. Дальше больше. Мы по тверди идем, левый берег реки. Город переполнен паломниками. Если бы я знал, как называется их одежда, я бы тебе описал. Торговые лавки, молельни, ашрамы. Семья из четырех человек медленно передвигается на одном мотоцикле. Горбатые коровы, если это коровы, если это горбы... но не верблюда же, коровы, и просто коровы, безгорбые. Вереницы лошадок, груженных песком, по большому мешку с двух сторон на спине. Маленькие девочки продают живые блесточки, бросают в кастрюльку с водой, а они по воде начинают носиться, не задевая друг друга. Брахман-старик, сверкая глазами, протягивает для милостыни котелок. И поди разберись, может быть, он бывший банкир, вставший в свой срок на путь просветления. Заходим в ашрамы. После второго у меня все смещается в голове. Видел ли это или нет еще? Фигуры богов, деревья во дворе, у которых стволы обмотаны яркими нитками. В одном все как будто уснули на каменном полу. Лежат, кто вытянувшись, кто свернувшись калачиком, медитация лежа. Солярные знаки, взгляд к ним привык, свастики тут на каждом шагу. Командор заговаривает с какими-то людьми, он их выбирает по признакам только ему известным. «Гириш Баба?» — спрашивает командор. «Гириш Баба?» И, не получив желаемого ответа, Макс показывает мне жестом руки. «Ничего, ничего, сейчас разберемся». Он заводит нас в цветущий сад большого ашрама и велит оставаться здесь, а сам уходит куда-то искать моего бабу, нашего бабу Франсуаза. Мы гуляем по саду. Это как бы музей. Тут индуистская мифология наглядно представлена в сценах. Вдоль аллеи установлены павильоны-кабинки, вроде беседок. Они обтянуты со всех сторон металлической сеткой. За сеткой застыли фигуры богов и героев сказаний. Надписи на хинди и на английском объясняют, что происходит внутри беседок-кабинок, а там происходят события. Слепые родители, глаза закрытые, сидят словно на чашах весов, эту ношу несет на плечах посредством как бы нашего коромысла благодарный сын. Люба тянет меня за рубашку. Ей понравилось это. Generous Karna отдает свои золотые зубы. То Лорд Кришна энд Архуна. Психотерапевт Крачун застыл перед сценой сражения. Четырехрукий демон с головой льва по-человечески на чем-то сидит. На коленях у демона распластан черноусый лорд Нришинха. Демон уже разорвал живот ему, и обильная кровь течет на одежду чудовища. Но лорд Нришинха, вопреки ожиданиям демона, замахнулся коротенькой саблей. Еще секунда, и он отрубит львиную голову. Мне больше всего понравилось это. Невысокий Кришна открыл рот, как ребенок. Черты лица и элементы одежды на всех фигурах обозначены краской. Краска во рту и на лице в целом заметно потрескалась. Грешу на зрение, ведь мне не дано рассмотреть в овальном рту Кришны то, что видят другие, и уж тем более мироздание. Индианки в красивых саре подходят к этим кабинкам и благоговейно складывают руки в молитве. Я немного завидую им. Пришел Макс и повел нас дальше. Выглядел он озабоченным. Ашрамы повотались реже и реже. Слева образовалась каменная стена с колючей проволокой, а справа стали появляться хибарки. «Вот что», — сказал Макс, — «я, пожалуй, вернусь, а вы идите вдоль этой стены до конца улицы. Увидите там что-то такое совершенно заброшенное. Короче, это будет Битлз-ашрам. Его так еще называют. Там битлы 40 лет назад обитали. Знаете Махариши? Когда-то были его владения. Только других не спрашивайте, как пройти, вам все равно не скажут. Идите прямо, как я сказал. Подождете меня у ворот». «Ничего себе! Того самого Махариши! Вот это да! Я небольшой фанат битлов, но даже я знаю, как весь мир шалел, переживая их увлечение Махариши, и это все рядом, где-то здесь. И мы пошли без Макса по улице, а на самом деле по пыльной дороге к знаменитому когда-то ашраму. Прохожих нам все меньше встречалось, а в европейской одежде не встретилось ни одного. А я-то полагал, сюда должно было быть паломничество поклонников Леннона со всего мира. Поперек дороги лежала лошадь. Она лежала себе на боку, вытянув задние ноги и одну переднюю, а другую так согнула, что чуть не упиралась копытом в живот. Нет, не труп, как сначала мне показалось. Мы сумели ее обойти со стороны морды. Дорога привела на как бы пустырь. Это были уже окрестности Ришикеша. За лачугами из тростника и дощечек был виден Ганг. Под деревом у высокой стены сидели бродяги. Для нищенствующих брахманов они выглядели, пожалуй, слишком молодыми. Их было трое. Один из них чистил чашу из нержавейки. Никого больше не было здесь. Никаких тебе хиппи, никаких туристов. Трое под деревом на нас не обращали внимания. Между тем, за высокой стеной было именно то, то, о чем командор говорил. А другого здесь быть ничего не могло. Я знал, что это место заброшено, но не думал, что до такой степени. «А что там с ними случилось? Почему поссорились?» — Крачун спросил. «Я не помнил деталей, но, кажется, был какой-то сексуальный скандал». «Какая разница?» — сказал я. «Да», — ответила Люба, — «нам-то до этого что? Главное, мы тут». «Нет, главное, тут мы». Сооружение с тремя конусообразными отростками включала в себя решетчатые ворота. Они были на замке. Владеющих языком хинди о чем-то пространно информировала надпись на щите, а для знающих английский просто сообщалось: «Входа нет». Однако вход через ворота, запертый на замок, предусмотрен был, но не для людей, а для каких-то таинственных существ. Я сразу заметил это прямоугольное отверстие в правом нижнем углу ворот. Вряд ли так позаботились о макаках. Одна обезьяна свободно прогуливалась по стене, еще несколько сидели на дереве со стороны ашрама. Судя по всему, каменная стена для них не представляла препятствия. Но, может быть, священным обезьянам необходимо предоставить возможность пользоваться воротами, подобно людям? А будут ли, это уже их личное дело. Как бы то ни было, но я в эту щель мог пролезть. Шириной она была с высоту ступеньки, на которой мы стояли втроем, а ступеньки здесь обычно высокие. Не знаю, что нашло на меня, но я спросил: «Полезем?» И, более не сказав ни слова, пролез. Для этого мне всего лишь пришлось лечь на бок. «Ух ты!» — воскликнула Люба, увидев, что я стою за решеткой ворот, и тоже довольно ловко пролезла. «Вы сумасшедшие!» — сказал Крачун. Мы с Любой стали звать к себе Крачуна. Люба при этом восклицала: «Тут здорово! Тут все заросло! Тут такое!» Может, он прав был. Я сам чувствовал, как мною овладевает, ну что ли, безумие. Меня так и подмывало запеть или прыгать начать, или трястись. Крачун захотел бы, не смог бы пролезть, не та комплекция. Он уговаривал нас возвратиться. Вверх по ашраму вела дорога, и я сказал, что пойду. Я сказал, что чувствую зов. Знаешь, Франсуаза, я действительно что-то почувствовал вдруг. Люба еще сомневалась, пойти ли со мной или остаться у ворот с психотерапевтом. Для нее это был вопрос ревности мужа. И то, и другое ей казалось опасным. И она решила пойти со мной. Правильно, Люба. Слушай, я к тебе, Франсуаза. Ты представить не можешь. Там за стеной необъятная территория. И действительно джунгли. И разбитые здания в стиле... Ну, как тебе объяснить? Вспомни, мы смотрели гравюры Эшера. Примерно в стиле таком. И меня в самом деле как будто стало немного трястись.